Кен Бланшар, Джесси Стоунер. Полный вперед! Дайте волю видению властвовать в вашей работе и в вашей судьбе. Посвящается моим детям Майклу и Нуа, Джесси Стоунер. Моим внукам Кертису и Кайлу, Кен Бланшар, благодаря которым открылось новое измерение нашего видения. Видение позволяет сосредоточиться, видение определяет направление, видение дает крылья энергии, видение заставляет вас воскликнуть «Полный вперед!». «Полный вперед!» — так стали говорить во времена первых кораблей с паровым двигателем, когда судно летело на невиданной скорости, рассекая морские волны. Сегодня мы можем подобным образом сказать о своих действиях, если ясно видим цель, преданы ей, уверены в себе и твердо идем намеченным курсом, несмотря на лавину препятствий. Полный вперед в нашей книге значит только одно. Ты обладатель видения, знаешь, кто ты, куда идешь, что ведет тебя в этом путешествии, и готов двигаться на определенной скорости в верном направлении. Руководителю нужно уметь сотворить такое захватывающее видение, чтобы оно отвечало надеждам и мечтам сотрудников. Он должен вести за собой. Если власть не служит общей идее, она существует только ради власти. Работая с компаниями по всему миру, мы поняли, что основная масса начальников не в состоянии стать прекрасными руководителями именно из-за отсутствия ясной цели, созидания системы ценностей, понимания очертаний будущего. Другими словами, они сами не знают, куда ведут людей. Почти все, с кем мы говорили, соглашаются, что без видения ничего путного не получится, и свое время они распределяют неправильно и тратят много сил впустую. Всем ясно, как Божий день, что отсутствие видения пагубно, но как его создать, они не знают. У многих даже есть девиз «Да вот беда, он никого не вдохновляет». Он может висеть в рамочке на самом видном месте, только к ежедневным заботам и положению в компании, увы, столь аккуратно оформленный девиз не имеет никакого отношения. У вас никогда не было видения? Вы пытались его создать, но у вас ничего не получилось? Тогда эта книга для вас. На первый взгляд проблема кажется практически неразрешимой, но мы изучили ее досконально и описали так, что все стало понятно. «Полный вперед» лишает видения ореол загадочности. Книга делает его доступным всем и каждому и в работе, и в личной жизни. Мы рассказываем о трех основных элементах видения, объясняем, как заставить его служить общим целям, чтобы вдохнуть в вас силы и раскрыть ваши дремлющие таланты. Все, о чем вы прочитаете в книге, близко вашему бизнесу. Вот только не подумайте, что мы даем вам повод почувствовать себя хорошими. Наша книга показывает, что происходит с бизнесом и людьми, у которых нет четкого видения, и какие поэтому ловушки подстерегают их буквально на каждом шагу. Она учит справляться с проблемами, как создать видение для компании, для отдела, для семьи, для личной жизни. И она подскажет, что можно сделать прямо сейчас. Материалы для книги собирались с нами в течение 20 лет. Мы старались сделать так, чтобы вы могли с легкостью создать свое видение. Любой человек, трудящийся в любой области, и в промышленности, и в фермерском хозяйстве, и в автомобильном бизнесе, и в пиаре, торговле, медицине, работе в правительстве, образовании, а также в некоммерческих организациях. Мы немало отдали людям в многочисленных компаниях, но еще больше получили от них, обогатили за многие годы свои знания об этом процессе. Эта книга не только о том, как создать видение. Гораздо важнее, как сделать это видение общим, живым, как следовать за ним каждый день. Найти видение можно раз и навсегда, а эта книга научит, как сделать его активным и привлекательным в течение всей жизни. Мы надеемся, читатель, что наша книга научит тебя найти видение для своей компании или отдела, а также для своей жизни. Наши советы разбросаны по всей книге, как сокровища, их просто нужно найти. Мы ждем, что ты получишь немало удовольствия, читая нашу книгу, так же, как нам было приятно ее писать. И еще мы верим, что ты всему научишься и в одно прекрасное утро весело скажешь себе «Полный вперед!». Кен Бланшар, Джесси Стоунер, весна 2003 года.